Глава сороковая. Ранди. «Он убил Агнес? Камнем?» Гнев вспыхнул в моем сердце, как взрыв. Опередил страх. Мощная сила, пружина, которую сдавливали слишком долго, вырвалась наружу. И мое крошечное тело тоже практически взорвалось. Начало расти с неимоверной скоростью. Боль, которая сопровождалась трансформацией, лишь усилила гнев. Мои раздавшиеся в стороны ребра разжимали кулак принца. Растущим клювом я долбанула по его коже между пальцами со всей мочи. Принц взвыл, я выпала на плиту на четыре лапы. Но расти не перестала. Гнев продолжал расталкивать мои кости, расширять тело. Сила стала материальной в задних лапах, готовых к прыжку. Я ощутила их мощь. Я ударила хвостом по полу. Глухой удар. Взвился песок. Принц попятился с вытаращенными глазами, споткнулся, упал. Я увеличилась еще, мельком заметив впереди у себя здоровенные птичьи когти. С яростью попыталась ухватить клювом принца, он отскочил, в камне от моего когтя осталась борозда. Я развернула крылья. Под сводом разрослась тень. Черт, больно. Но плевать, что оно подбитое. Он убил Агнес. Не уйдет теперь мерзавец. Принц попытался уползти, как мог, задом. Извивался, скреб пальцами по песку, толкал пятками плиты. Жалкий ублюдок. Я нависла над белобрысым уродом, внезапно мелким, подо мной, как пятилетний. Он визжал. Мой могучий клюв издал боевой вскрик. Эхо храма подхватило его, многократно усилив, словно вокруг нас закричала стая орлов. Гнев продолжал клокотать во мне, усиливая желание разорвать принца на мелкие кусочки, разметать, выбросить в живую тьму так, чтобы следа не осталось. Вдруг гада заслонил с собой Джесс, он скинул руку. «Нет, Ранди, не надо!» И я опешила. «Почему он меньше меня сейчас?» Ошеломление приглушило гнев, как вода, которую плеснули в костер. Джесс поднялся выше на кольцах хвоста, обнял меня за шею, заглянул в глаза. «Ранди, это я. Тише, Ранди». Я слегка подалась назад, моргнула, пытаясь понять собственные размеры. «Я что, конь? С птичьими лапами?» «Нет, скорее, виверна». «Стоп, я не могу быть виверной. Кто я? Или что?» Я уставилась на собственные птичьи когти, затем на Джесса. «Это только гнев. Ты чистая душа, Ранди. Ты добрая. Не оскверняй себя этим гадом, он того не стоит», — проговорил он, удерживая мое внимание гипнотическим взглядом. Зрачки в зрачки. «Но Агнес! Он убил ее! Я не прощу!» — выкрикнула я, и снова раздался громкий орлиный крик. «Мой?» «Она жива!» — сказал Джесс, продолжая поглаживать меня по шее. «Ранена, но жива! Мы ее вылечим! А с Иваром позволь мне разобраться!» «Да!» «Ты теперь всегда сможешь постоять за себя. Ты великолепна. Но сейчас это буду я». От его голоса обволакивающего, слегка шипящего, я и в самом деле стала успокаиваться. Принц рыдал от страха, припав к плитам за Джессом. Я внезапно почувствовала запах его страха, резкий, раздражающий ноздри, вызывающий одно желание растерзать. «Как тебе такая мышь, ублюдок?» крикнула ему я, и опять эхо под сводами умножило хищный вскрик орла. Джесс выставил обе руки, закрывая Ивара. «Все, моя хорошая, все, я разберусь». От него пахло прохладой и спокойствием, уверенностью и мужской красотой. Я внезапно с ошеломлением поняла, что я словно прозрела. И мир стал не только визуальным, куда ярче, четче, чем был раньше, даже до того, как я обменялась сутью с Агнес. Он разложился на запахи. Они говорили по-своему, добавляли информацию, словно другое, новое зрение, только не глазами, а носом. В ноздри полыхнуло вонью. Лицо принца исказило судорога ужаса. В рыданиях он не мог выдавить и слова. Только потом я разобрала жалкое «Не убивайте! Не убивайте!» «Он не убежит», — предупредил мой вскрик Джесс. «Некуда. Это Храхна». Он усмехнулся, и я медленно кивнула, ловя носом запахи сухого и мокрого песка, упругой зелени пальм, колючек, камней, чистой воды и гари от пропасти с живой тьмой. Где-то копошились мыши и прятались в камнях песчаные черви, и пахла запекшаяся кровь Агнес, и ее тело, сладковатое, с мускатным привкусом, было живым. Запахи сушеного мяса, кассет сыра с полосками дыни, бумаги и ткани едва различимо доносились из подземелья. Я отшагнула назад, отдавая решение в руки Джесса. Он улыбнулся, поблагодарив глазами. Тряхнув холкой, я сбросила остатки гнева с горсткой перьев. Почувствовала боль в плече и крыле, но сцепила клюв, ничем ее не выдавая. Итак, я все-таки птица или... Для верности я обернулась. Клюв раскрылся от удивления сам, потому что я увидела мощный рыжий хвост и гигантские лапы, но не лисьи, а скорее волчьи, несмотря на цвет. Вот это новости! Я грифон! Гигантский монстр высотой под потолок! Как же это? Я грифон! Джесс снова погладил мне шею, успокаивая. Затем отвернулся и опустился вниз, сложив змеиный хвост в кольца. Приблизился к бьющемуся в истерике принцу. «Ты решил свою участь сам, Ивар», — сказал Джесс. «Вариант Агнес был гуманней, но теперь она не скоро сможет кого-то лечить. Остаюсь только я. Или Ранди разорвет тебя в клочья». «Я ничего не буду! Не буду обижать мышь! Ой, Ранди, я обещаю!» «Обещания таких, как ты, дешево стоят», — качнул головой Джесс. «Но ты, но вы сами посмотрите на нее! Как я нападу на такое чудище? Я и думать забуду, я...» Он снова попятился. Джесс вдавил его плечо рукой, заставляя замереть и врасти в пол. «Нага, ты не обманешь. У тебя в распоряжении армия телохранителей и не только», — сказал Джесс. «Я чувствую твою ложь, ненависть, а у твоей жестокости нет дна. И это совсем не болезнь. Ты просто считаешь, что тебе так можно. Позволено. Стоит отвернуться, и ты снова начнешь охоту. Но вот тебе новая реальность. Теперь тебе нельзя». «Это несправедливо! Вы не имеете права!» — заорал принц. «Имею. Ты больше и мухи не обидишь». Джесс наклонился, обхватил шею принца ладонью, глянул в расширенные от страха и негодования черные глаза, вынудил встать, придавив к колонне. Спокойно, без колебаний, ничто в нем не дрогнуло. Принц задрожал, умоляя его отпустить, суля помилование за спасение и прочую отдающую вонью страхом ложь. Не убирая ладонь с шеи Ивара, Джесс начал произносить заклинания на неизвестном мне языке. Слова витиеватые, как иероглифы. Низкие, то шипящие, то распевные, переходящие в речитатив, завораживали и меня. Мурашки пробежали по моему телу, смывая грязь гнева. И больше передо мной не стоял вопрос, правильно или неправильно. Потому что я поняла, Джесс прав, иначе никак. Прирожденную жестокость можно вылечить, только заставив забыть о ней. Хоть не уверена, что и это поможет, и порог вседозволенности не взрастет снова, как сорняк, но я доверяла Джессу и его силе, пожалуй, как никому на свете. Глаза принца затуманились, веки начали часто моргать, слипаясь. Джесс закончил говорить 10 минут спустя. Принц выключился. Джесс придержал его, затем опустил на плиты, не дав разбить голову. «Он будет овощем?» — спросила я, с трудом узнавая свой голос. И поняла, что под завораживающие слова Джесса я вернулась в собственное тело. Без боли, очарованная древним заговором, теперь я снова была не птицей и не чудовищем, а просто человеком. Обычная Ранди Свеборг, светловолосая девушка среднего роста и телосложения. Правда, в разорванной в клочья одежде, с перьями и пухом в волосах, Джесс обернулся на меня. «О, Ранди!» Сколько же мягкости было в его голосе. И снова он поразил меня этим, ведь я решила уже, что Джесс испугается моих изменений, что и говорить. Я сама себя боялась, не зная, чего еще от себя ожидать. «Нет». «Овощем Ивар не будет», — ответил Джесс. «Хотя, может, и стоило вышибить ему мозги напрочь. Очень хотелось. Но так и быть. Пусть Алви считает это подарком. На один международный скандал меньше. Ивар не станет слабоумным, просто не вспомнит многое. Другой мир, свои пристрастия, храхну. И главное — тебя. А еще я поставил блок на жестокость, его вряд ли сможет кто-то снять. Да и разглядеть тоже». Такой есть дар у нагов. И я решил, пусть Ивар не испытывает судьбу и не гневит тебя больше. Спасибо. Прикрывшись волосами и руками, я сделала к нему шаг осторожно, словно разучилась ходить. Джесс сразу же оказался рядом, набросил мне на плечи платок, подхватив его с пола. Наверное, слетел с меня, когда я превращалась. Я неловко улыбнулась, растерянная. Оказывается, я монстр. Грифон. И очень красивый. Сияющими крыльями, исправил меня Джесс и мягко улыбнулся. В легендах говорится, что сама дева может серьезно наказать того, кто попробует причинить ей ущерб. Не соврали. В данном случае ты просто очень рассердилась. Был повод. Да, я даже не знаю, как. Я больше не хочу испытывать такой гнев. Джесс провел рукой по моим волосам. Он совсем меня не боялся. Посмотрел ясным взглядом, словно только что не умирал от усталости. Гнев тоже можно контролировать. Но сейчас он был кстати. Ты молодец, не дала себя в обиду. «Что с Агнес?» — опомнилась я. «Я уловила запах крови». «Она ранена, не смертельно. Ей можно помочь». Я подбежала к лежащей без сознания подруге. Лицо ее было бледным. К счастью, запах смерти ее не коснулся. Я склонилась и все-таки вздрогнула, увидев кровь на темечке. Сжав кулаки, я прорычала в сторону спящего от заклятия принца. «Сволочь! Она и без него столько пережила!» И испуганно глянула на Джесса. «Что теперь будет?» Джесс опустился рядом. «С ней все будет хорошо. Я даю тебе слово. Она придет в себя скоро». «Правда?» Я чуть не плакала. «Да, я чувствую будущее, Янак. А тебе сейчас не стоит волноваться. После стольких трансформаций это очень трудно первый раз». «Ладно», — я осторожно убрала пряди, упавшие на лицо подруги. Затем задумчиво посмотрела на несколько перьев на песке, слетевших с моих лохмотьев. Поднялась. Джесс тоже. Он смотрел на меня неотрывно. Неужели это было восхищение? Да, глаза его горели в самом деле. «Да, а я болван. Пробовал тебя пугать в самом начале. Даже не понимал, как рискую», — наконец хмыкнул смущенно он. «Ты все говорил... «Нак-нак, а я тебя переплюнула. Теперь меня бояться будешь ты». Он мотнул головой. «Не буду. Я же чудовище. Ты даже не осознаешь, насколько ты красива. В качестве неправильного грифона или мелкой печушки?» «Горлицы. Ты сначала превратилась в горлицу», — вдруг сказал Джесс и положил руки мне на предплечье. «Ты прекрасна в любом качестве, Ранди, потому что это ты. Я забываю, как дышать, когда смотрю на тебя». «Ты обманываешь!» «Зачем мне это?» На лице Джесса возникла улыбка и погасла. «Ты сейчас уйдешь. Мне останется вспоминать, и я буду тебя помнить всегда». «Сейчас?» — сглотнула я. «Да, конечно. Агнес нужен целитель. Постой, но разве наги не выдающиеся лекари? Я слышала, вы даже можете иногда возвращать из мертвых». Он мотнул головой. «Я нет. Меня этому не учили». «Но мадам Мэнгуд в госпитале справится», — Джесс глянул на принца. «Еще минута он очнется и сможет идти своими ногами. Тогда и пну его в портал». «Всего минута?» — у меня перехватило дыхание. «Ты пойдешь с нами?» «Нет. Я помогу вам, но останусь». «Джесс!» — я сглотнула. Его руки на моих плечах. Горячие, твердые, нежные. Глаза как омуты, темные, с зеленью и рассыпанным по краям радужек золотом на солнце. Красивый, чеканный, загадочный. Он склонился ко мне, коснувшись лбом лба. Прошептал, обдавая жаром дыхание, обволакивая опьяняющим запахом своей кожи. «Ранди, ты узнаешь себя и не будешь никого бояться. Ты будешь парить, как птица, в своих далеких лесах и будешь свободна. А я буду знать, что ты там, что ты летаешь, и тебе будет хорошо, потому что так будет, понимаешь? Янак, я чувствую». Он коснулся моих щек ладонями. «А как же ты, Джесс? Я не могу просто так расстаться. Я не хочу уходить», — прошептала так же горячённо я. «Как я научусь трансформации без твоих советов? Мы ведь оба не такие, как все». «Ты научишься, Ранди. Обязательно научишься. Ведь ты не просто не такая, как все. Ты экстраординарная, понимаешь? Только не танцуй, как на той вечеринке, ладно?» «Хотя теперь ты можешь и сама всех раскидать, но...» Принц у колонны пошевелился. Сердце гулко ударилось о ребра. «Пора уходить. Агнес нужна помощь». А ноги не шли. «Еще мгновение». «Джесс!» — выдохнула я. «Джесси!» Мое сердце разрывалось. «Ранди, хорошая моя, милая!» — жарко прошептал он. Рваный вздох по щеке. Его губы накрыли мои. Нежное касание мазнул, как разогретым на солнце лепестком, мое лицо в его ладонях. Мысли затмило желание ощутить его целиком, сильно, плотно прижаться к нему, как это только возможно. Я потянулась, приподнялась на носочках и притянула к себе его затылок. И Джесс сорвался. Захватил меня губами и руками, обжег, смял, как ураган. Пальцы в волосах, горячая кожа кожи. Я покрывала поцелуями его подбородок, щеку, мягкое ухо встречным вихрем. Где он? Где я? Мы безумные слились в сумасшествии объятий, в мурашках и раскаленной тесноте между собой. Казалось, нам ничего не стоит высечь прикосновением друг к другу огонь и обжечься. И мы оба хотели этого. Выпивали друг друга до безмыслия и пустоты в легких, не могли начувствоваться, напиться, но мгновение остановилось. Пьяные, мы отстранились одновременно, посмотрели друг на друга, как невменяемые. «Я никогда больше его не увижу?» Мое сердце разрывалось, словно его тоже расковыряли стрелами. Где-то на фоне встал на четвереньки принц Ивар. «Все», — выдохнул Джесс, делая шаг назад. «Уходи. Забудь меня. Сейчас я принесу Агнес». «Да, Агнес». Я смотрела, как он идет, слегка покачиваясь, будто хмельной, к лежащей без сознания подруге. «Я должна спасти ее. Долг, ответственность превыше всего». Агни поступила бы так же, но Джесс... «Пойдем с нами», — горячечно проговорила я, когда мы вышли из храма. «Я, Джесс, с Агнес на руках и принц за нами, шаркая подошвами, послушной, как сомнамбула». У кромки бирюзового пруда Джесс остановился. Достал из кармана стеклянный шарик, внутри которого растекалась тьма. «Джесс!» — я снова повторила его имя, потому что казалось, что так хоть что-то изменится, случится чудо, и что-то позволит нам не расстаться, потому что это было невозможно. Сердце рвалось остаться с ним, стало таким огромным, будто вот-вот и у меня просто разорвет диафрагму. Джесс посмотрел на меня темным, немигающим взглядом долго, так что я провалилась в омут его зрачков, забывая себя. Голова закружилась сильнее. Он передал Агнес. Привалил ее ко мне осторожно, чтобы она стояла, условно опираясь на меня. Я схватила подругу, прижала к себе, и Джесс вдруг произнес резко и даже сухо. «Тебе здесь места нет, Ранди. Это пустыня. Все, уходи и не мешай мне заниматься делом». Слова как лезвие по коже. Он бросил черный шарик в воду, толкнул в пруд меня с Агнес. Вода раскрылась черной пастью, хапнула нас ледяная. Агнес пошевелилась, не успев намокнуть, мы мгновенно вывалились из зеркала в холле особняка Алви. В глаза брызнуло утреннее солнце из окон. Агнес начала сползать с моих рук. Я подхватила ее и закричала во весь голос. «Помогите! Врача!» Следом за нами из зеркала выпал принц. Промычал что-то удивленное. И я вдруг увидела Руэла, Алви, дознавателя в форме и еще каких-то людей. Кажется, телохранителя и слуг сэра Алви. Целое столпотворение. Они бросились ко мне, Алви подхватил на руки Агнес. «Ее ударили по голове!» — выпалила я, не дожидаясь расспросов. «Врача!» И Алви с Агнес исчезли под вспышку его зеркального шарика. Руэл и телохранители приняли принца. Тот, встрепенувшись, словно проснулся, спросил с придурковатой бодростью. «А что произошло? Уже утро? Ты ли это, дружище Руэл?» Руэл глянул на меня с подозрительным прищуром. Кто-то из телохранителей недовольно сказал дознавателю с блокнотом в руках. «Да, колдун был представителем клана черных магов, выполнял заказ. Вы по второму кругу все записываете?» «Нет, мы не знаем точное имя заказчика, но предполагаем, что это Наяда Сираде, дочь бывшего главаря». Руэл скинул с себя сюртук и прикрыл мои лохмотья. И отошел, продолжая прислушиваться к словам невинно лопочущего о странных снах принца. Вокруг все что-то говорили, суетились особой важностью, включая гоблинов и говорящую вешалку. А я стояла посреди комнаты, и до меня никому не было дела. Разумеется, меня не похищали, и мои раны были несмертельными. Разве что в моей груди расползалась дыра, там, где раньше было сердце. Само оно осталось у кромки пруда в Храхне. Я как безумная глянула в зеркало, из которого мы вышли, словно была еще надежда вернуться, прыгнуть туда с разбегу, и осознала. Нет, билет был в один конец. В Трижды запечатанную магами пустыню просто так не попадают. На меня навалилась слабость. Захотелось упасть тут же и не подниматься, но мне пришлось ответить на вопрос молодого дознавателя в форме с пазументами королевства Ихигару. «Демон? Меня похитил демон? Какой?» Руэл отцепился от принца Эйвара и подхватил меня под руку, его сюртук сполз, обнажая повязки на руке. «Мистер Халибер, разве вы не видите, что девушка еще зачарована? Посмотрите на ее ауру, воздействие на лицо. Имеет смысл проводить допрос, когда она вернется в чувства и здравый разум. К тому же она ранена. Я доставлю ее в госпиталь». Руэл решительно вывел меня на улицу к еще мерцающим под утренним солнцем соцветиям на пышных кустах. «Ранди, откуда кровь?» — спросил Руэл. «Что случилось? Почему вы так задержались?» «Ох, что это было! Неужели забота?» — пронеслось в моей голове. Я глянула на Руэла, раздувающегося от собственной важности, но на самом деле пахнущего страхом. Да он боится, что все раскроется, и его уличат во лжи. Боится короля Ларса. Мне стало смешно. «Не надо меня провожать», — сказала я ему. «Я сама умею ходить, танцевать и даже летать местами. Дойду». «Но, Ранди, нам надо поговорить по пути в госпиталь». «Разве не видите, что я зачарована?» — дерзко хмыкнула я. «Потом. Все потом, мистер Роэл. Лучше займитесь вашим подопечным. После другого мира принц Ивар как-то странно себя ведет. Добрый какой-то. Может, укусила что?» Руэл взглянул на меня с недоумением, а я рассмеялась. И, махнув рукой на прощание, развернулась и пошла по дорожке. Стерла слезу с уголка глаза и гордо расправила плечи. Кусты, деревья, цветы, птицы и даже трава приветствовали меня шепотом и запахами. Родные, они все чувствовали, они радовались мне. И впервые в жизни я никого и ничего не боялась. Я больше не была ни маленькой, ни никчемной. Бог совершенен и создал меня совершенной. Я не такая, как все, потому что я экстраординарная. Преступник, которого все они боятся, сказал мне, что у меня все будет хорошо, и я ему верю, потому что наги не ошибаются.